Глава 27. Санкт-Петербургские ведомости. В четверток декабря 26 дня 1734 года. Ее императорское величество, наша пресветлейшая самодержица, изволила 23 дня сего месяца следующее произведение при своих армиях учинить, а именно генерал-майора и своего адъюнкта господина Волынского в генерал-лейтенанты.